и мысль о том, что он не сможет победить Сятинья, проникла глубоко в его разум. У него не хватало мужества теперь сражаться против Сятинья. Без богов боевых искусств что может северная армия мне сделать? Сятинья вовсе не воспринял всерьез угрозу своего противника. Он слегка шевельнул запястьем, и меч в его руке блеснул светом. Его меч двигался так быстро, что люди не могли увидеть его и спрятаться от него. «Сятинья, если ты это сделаешь, ты лишь возбудишь ужас Центральной империи. Центральная империя непременно убьет тебя». Бог боевых искусств северной страны был в таком отчаянии, что он быстро уклонялся от ударов снова и снова. Но как он мог быть быстрее, чем меч Сятинья? «Я буду ждать их в восточной стране». Сятинья принял решение. Он должен был убить боевого бога северной страны. Если этот человек не умрет, эту битву нельзя будет остановить. И он тоже не сможет сделать то, что должен сделать. Ладно. Сяванье, ты меня вынудил. Видя, что Сятинья нельзя убедить, и что он непременно умрет сегодня, он просто сдался. Ты хочешь убить меня, Сяванье? Я заставлю тебя заплатить ценой своей собственной крови. Глаза бога боевых искусств северной страны вспыхнули, когда он как ненормальный бросился к Сятинья. Нет, он взорвется, Сятинья страшно закричал и, повернув голову, увидел Лю Бая и Мо Цинфэна, которые стояли рядом с ним. Сятинья даже не задумался над этим. Он просто поднял ногу и отшвырнул их прочь. «Ван Ле!» — крикнули Лю Бая и Мо Цинфэн, но было слишком поздно. Они не могли вернуться и спасти Сятинья. «Ха-ха-ха! Ся Ван Ле, давайте умрем вместе!» «Это верно!» Бог боевых искусств северной страны решил подорвать сам себя. Его тело было уничтожено, и исчезли даже его кости. Бум! Огромная сила Сятинья и богом северной страны в центре взорвалась и быстро разошлась по окружающей территории. Разлетелась пыль вместе с кусками плоти и крови, обрушившимися вниз, как тяжелый дождь. Раздался крик, но не от Сятинья, а от солдат. Место, где сражались Сятинья и бог боевых искусств, было также и местом сражения армии Цзиньюэ и северной армии. Поэтому, когда боевой бог подорвал себя, армия Цзиньюэ и северная армия понесли большие потери. И даже несмотря на то, что Сятинья отшвырнула их подальше, Лю Бай и Мо Цинфэн были контужены взрывной волной. Отсюда было видно, как смертелен был эффект от взрыва бога боевых искусств. Так как же Сятинья, который был в центре взрыва? В этот момент, как солдаты восточной, так и северной армии, не отрывали взглядом от того места, где стоял Сятинья. Они ждали, когда рассеется дым и осядет пыль, чтобы увидеть, что от Сятинья не осталось ни единой косточки. Они ждали, все с нетерпением хотели увидеть это. Все ждали новостей о смерти Сятинья. Генералы Восточной и Северной армии даже начали ликовать. Да, ликовать. Присутствовавшие люди не верили, что Сятинья мог выжить при самоуничтожении бога боевых искусств. Все присутствующие, включая армию Цзиньювы, которая выжила, думала, что Сятинья мертв, потому что разрушительная сила взрыва бога боевых искусств действительно была необычайна, не говоря уже о том, что Сятинья был в центре взрыва, потому что некоторых солдат, которые были на поле боя, разорвало на куски, их тела не были целыми. Даже солдаты Цзиньювы, которые носили доспехи из тянь черного железа, пострадали. Тянь черное железо, которое нельзя было проткнуть мечом или копьем, разлетелось на куски, когда бог боевых искусств подорвал себя. Так мог ли выжить Ся Ванье? Ванье, на поле боя оставшиеся солдаты армии Цзиньювы смотрели в центр взрыва со слезами на глазах. Летающая в воздухе пыль, кровь и клочки плоти постепенно осели, и барьер, обволакивающий центр взрыва, исчез. Они стали ясно все видеть, и присутствующие смогли хорошенько разглядеть место взрыва. Там ничего не осталось, этого все и ожидали. Потом они посмотрели вниз. Внизу было месиво. Плоть и кровь были перемешаны. Никто не мог разобрать, кто есть кто. Но в этой куче изломанной плоти и крови было целое тело, сидевшее на корточках. Видна была только спина фигуры, но этой спины было достаточно, чтобы армия Цзиньювы подскочила от радости. Ванье, это Ванье. Так, Ванье не мертв. Он не мертв, а Ванье. Ванье в порядке, кричала армия Цзиньювы. В этот момент по их крикам было понятно, какая радость была в их сердцах. Что? Ся Ванье не погиб? Когда восточный генерал, который выбежал на поле боя со своими людьми, услышал это, он сильно переменился в лице и не мог сделать больше ни шагу. Не погиб? Почему он не погиб? Когда подошел северный генерал со своими людьми, он тоже остановился, услышав это. Боевой бог подорвал себя, как Ся Ванъ мог выжить. Другие северные генералы не могли поверить тому, что слышали. Или, вероятнее всего, они не могли принять это. Даже пожертвовав двумя богами боевых искусств, они все равно не могли убить Ся Тинья. Разве сможет северная страна без богов боевых искусств дальше противостоять Ся Тинья? Генералы северной страны все были потрясены. Они не могли принять этого, но что же с того, что не могли? Реальность никогда нельзя было изменить усилием человеческой воли. Глава 547. Отступить. Не вынуждайте меня уничтожить северную страну. Бог боевых искусств взорвал сам себя. На поле боя образовалась воронка и бесчисленное множество людей погибло. Но Ся Тинья, который был в центре взрыва, встал без всяких повреждений. Как это возможно? Я в это не верю, я в это не верю. Генералы, которые вышли на поле боя лично и увидели эту сцену, в изумлении покачали головами. Они не могли в это поверить, но они не могли изменить реальности. Ся Тинья встал и повернулся, затем показал длинным острым мечом на главнокомандующего северной страны. «Убирайтесь с территории Востока, не заставляйте меня уничтожать северную армию». Ся Ванъ, маршал северной страны, немедленно застыл на месте. Его разум отключился, он не знал, что сказать. «Не заставляйте меня повторять это во второй раз», снова сказал Ся Тинья, но гораздо более ледяным тоном, нежели раньше. Маршал северной страны не мог пошевелиться, он лишь инстинктивно кивнул головой. «Отступаем». Когда Ся Тинья снова открыл рот, губы маршала среагировали быстрее, чем его мозг. Когда он пришел в чувство, он уже выкрикнул слово «отступаем, отступаем». Получив приказ, северная армия на поле боя отступила быстро, как отлив. Не остались даже южные наездники на слонах. Ся Ванъ был победитель богов боевых искусств. Они погибнут, если будут сражаться против него. Отступать, отступать, отступать быстро, а потом искать богов боевых искусств, которые смогут убить принцессу, а после снова напасть. Иначе, пока Ся Тинья будет жить, он не смогут сражаться против восточной страны. Принц Ся так ужасен. Поскольку северная армия отступила, поле боя тут же наполовину опустело. Оставшиеся люди были воинами армии Цзиньювы. В это время генералы Дун Вэн, стоявшие за пределами поля боя, не приближались, не отступали. «Генерал, что вы собираетесь делать теперь?» — трусливый лейтенант спросил главного генерала. «Они только что попали в беду. Они пренебрегли жизнью и смертью принцессы и армии Цзиньювы. Они думали, что Ся Ванъ точно умрет на этот раз. Как же они могли подумать, что он убьет тех богов боевых искусств и выживет? Это было просто невероятно. Но Ся Тинья сделал это. Что еще делать? Разумеется, нужно устроить Ся Ванъ триумфальное возвращение. Этот человек заслуживал быть лидером, его кожа была толще, чем у обычного человека, в сотню раз. Прежде чем его люди смогли отреагировать, главнокомандующий бросился на поле с радостью. «Поздравляю, Ванъ, с победой над Северной армией. Доживет принц тысячу лет». Когда главнокомандующий генерал закричал, его люди тоже отреагировали и закричали один за другим. «Принц Ся непобедим! Да здравствует восточная страна!» В армии восточной страны тысячи людей тоже закричали вместе. «Ся Ванъ, да здравствуете вы тысячу лет! Да здравствует восточная страна!» Некоторое время в восточной армии царило большое оживление. У всех на лицах были гордые улыбки победителей. Как будто это они показали свою силу и сражались на поле боя. Однако армия Цзиньювы молчала. Они не сказали ни слова, они лишь молча во все глаза глядели на Ся Тинья. Они глядели на Бога, который был в их сердцах. На лице Ся Тинья не было гордости победителя, которая там должна была бы быть. Он молча смотрел, как отступает северная армия, затем повернулся равнодушно и сказал армии Цзиньювы: «Расчистите поле боя, затем отступайте». «Есть!» — равнодушным тоном сказала армия Цзиньювы. Сотни тысяч человек крикнули, как три сотни тысяч. Это было лишь одно слово, но их голоса перекрыли голоса восточных солдат, стоявших за ними. Ся Тинья не сказал больше ни слова, он взял свой меч и пошел к восточному лагерю. Как море перед Моисеем, люди расступались перед ним в стороны и давали дорогу Ся Тинья. Ванъ, Любай и Мо Цинфэн начнулись после небольшой контузии. Увидев, что Ся Тинья идет назад, они оба пошли за ним. «Ммм», — ответил Ся Тинья, но не остановился. Каждый его шаг был спокоен. Любай и Мо Цинфэн были как защитники Дхармы. Они стояли позади Ся Тинья. Один, слева, а другой, справа. Ся Тинья шел медленно, так что они тоже замедлили свой шаг. Их лица выглядели серьезно и достойно. Вскоре Ся Тинья прошел через армию Цзиньюэ и предстал перед восточным генералом и солдатами. Эти люди были не похожи на армию Цзиньюэ. Когда они увидели, что Ся Тинья подходит, они шагнули вперед со смущением на лицах и сказали: «Ванье, пост, отойдите». К сожалению, Ся Тинья нетерпеливо перебил генерала, как только он заговорил. Ся Тинья никогда не обладал мягким нравом прежде и никогда не будет. Ванье, главнокомандующий, так испугался, что его ноги подкосились. Его губы тоже задрожали и ноги не могли пошевелиться. Жить надоело. Ся Тинья слегка шевельнул мечом, который держал в руке. Главнокомандующий в страхе задрожал и рухнул прямо на землю. Ванье, ваш нижайший слуга проклят. Люди позади отреагировали и немедленно оттащили его прочь. Они ушли так быстро, как только смогли. Они больше не рискнули поднять глаза на Ся Тинья. Без помех Ся Тинья прошел весь оставшийся путь. Солдаты в лагере уже расступились сами, непроизвольно. Он не смели загораживать Ся Тинья дорогу и подходить ближе, чтобы угодить ему. Они все вели себя, как следует. Не так давно они все видели, как Ся Ванье и армия Цзиньюэ решительно сражалась с северной страной. Как же им еще было реагировать в этот момент? Ванье, Ванье, ваша спина. 10 000 людей Ся Тинья, которые оставались в лагере, один за другим подходили к нему. Однако они лишь радостно приветствовали его, но не решались останавливать его. Ся Тинья был очень груб с восточными генералами и солдатами, но он был близок со своими людьми. Он им головой и пошел дальше. Под всеобщими взглядами, полными благоговения, обожания, страха и волнения, Ся Тинья продолжал идти и спокойно пришел в свой лагерь. Прежде чем вступить в свой лагерь, Ся Тинья вдруг остановился. Когда все в армии увидели это, они закрыли рты, задержали дыхание и нервно и выжидательно посмотрели на Ся Тинья. Они знали, что Ся Ванье заговорит. Разумеется, им не пришлось долго ждать, и Ся Тинья заговорил тихим и прекрасным голосом, как и всегда. «Без моего приказа никому нельзя подходить к моей палатке ближе, чем на 100 шагов», договорив эти слова, он повернулся. «Любай, Мо Цинфэн, вы двое, войдите». Сказав это, Ся Тинья исчез на глазах у всех. Любай и Мо Цинфэн поспешно приказали своим людям охранять это место и прогнали всех на расстояние 100 метров, а за этим вошли. Но как только они вошли, они ужаснулись. Их встретило не холодное и торжественное выражение лица Ся Тинья, а Ся Тинья вырвало кровью, и он без чувств упал на землю. «Держите это в секрете». Таковы были последние слова Ся Тинья, прежде чем он потерял сознание. Ван Любай вздрогнул и позвал его. Он хотел подойти и помочь Ся Тинья, но Мо Цинфэн прикрыл его рот, как только он произнес это слово. «Идиот, не кричи». Мо Цинфэн чуть не умер от ярости. Он никогда раньше не видел такого глупого человека. Разве можно кричать в такой момент? Если кто-нибудь снаружи узнает настоящее положение Ся Тинья, Ся Тинья, который вернулся с сильной волей, его усилия в подавлении восточных генералов и солдат будут напрасны. Я не буду кричать, но что нам теперь делать? Любай убрал руку Мо Цинфэна и сказал с недоумением на лице. Перед тем, как войти в лагерь, Ся Тинья приказал, чтобы никому не было позволено приближаться к его палатке. Было видно, что их генерал в критической ситуации. Глава 548. Соглашение. Серьезно ранен. Ся Тинья был серьезно ранен. Он мог спокойно идти без проблем лишь благодаря своей сильной воле. Причина, почему он поступил так, была в том, что он знал, что не мог упасть. По крайней мере, не перед всеми. Впереди были волки, а позади – тигры. Они с армией Цзиньюэ были в критической ситуации. Он прогнал армию черных гвардейцев и разбил северную армию, но все равно он не мог сесть и спокойно отдохнуть. Если бы стало известно, что он серьезно ранен и больше не может сражаться, не только северная армия, но и восточная, воспользовались бы возможностью убить его. Слишком много людей хотели его смерти. Ся Тинья это хорошо знал, поэтому он никогда не позволил бы другим людям узнать о его истинном состоянии в данный момент. Однако его способность идти была уже на пределе, когда он входил в лагерь, и позвать с собой Любая и Мо Цинфэна было последним средством. Единственным человеком в армии, которому он доверял, был Любай, но разве он мог полагаться на одного Любая? Ся Тинья знал, что Любай был не в состоянии контролировать ситуацию в целом, поэтому он затянул в это и Мо Цинфэна. Можно было сказать, что у Ся Тинья не было дальнейших планов, и, если бы сегодня в палатку вошел только Любай, новости о том, что Ся Тинья серьезно ранен, немедленно бы возбудили у всех подозрения. Даже если бы это не просочилось сразу, скрывать это несколько дней не получилось бы. К счастью, Мо Цинфэн был там, чтобы вовремя остановить Любая, и он не совершил большой ошибки. Благодаря помощи Мо Цинфэна Любай быстро справился с делами снаружи, и под знаменем Ся Тинья организовал награды и наказания. Поскольку незадолго до этого аура Ся Тинья была слишком пугающей, даже если несколько генералов были недовольны, они не посмели ничего сказать. Другого способа не было. У них не хватало мужества оспаривать авторитет Ся Ванье в это время. Что если Ся Ванье рассердится и убьет их? Однако, хотя Любай мог действовать от имени Ся Ванье недолгое время и разбираться с его военными делами, он не мог оставаться на этой должности долго. Люди снаружи определенно усомнились бы в этом спустя некоторое время. Я не знаю, когда Ванье очнется. Скажи, как ты думаешь, что нам делать? Любай стоял у постели Ся Тинья и взволнованно расхаживал взад-вперед. Северная армия отступила и должна была передать письмо о капитуляции восточной стране через 7 дней. Ся Тинья согласился договориться лично. Ся Тинья должен был выйти к людям через 7 дней, но с тех пор, как он потерял сознание, он уже не приходил в себя. Как он мог принять ноту о капитуляции в таком состоянии? Если Ся Тинья не будет показываться дольше 10 дней и не покажется даже в условленную дату, разве эти люди не начнут сомневаться? Не то что за 7 дней, у людей возникнут подозрения даже через 3 дня. Однако из-за силы Ся Тинья никто не решался быть первым. Мы поспешили отправить новости в столицу, Ван Фэй разберется с этим, когда получит их. Мо Цинфэн не волновался так, как Любай, или, возможно, он не хотел показывать того, что он волновался. Некоторые проблемы паникой не решить, Ван Фэй. Сможет ли женщина справиться? Кроме того, Ван Фэй так далеко, она не успеет добраться сюда, даже если будет очень терпелива. Не то чтобы Любай не верил Лин Чуцзю, просто далекая вода не могла спасти близкий огонь. Ван Фэй, доктор, по крайней мере, принцесса поймет, как спасти Ванье, когда узнает о его состоянии. Мо Цинфэн видел медицинское искусство Лин Чуц, его сестра была почти при смерти. Во всех четырех странах, боялся он, только кто-то подобный божественному доктору Мо, владевшему медициной на высшем уровне, мог спасти мать и ребенка, но Лин Чуцзю это удалось. Исходя из этого Мо Цинфэн верил, что медицинские навыки Лин Чуцзю были не хуже, чем у божественного доктора Мо. Я знаю это, но нужно по меньшей мере 7-8 дней, чтобы письмо прибыло туда, а через 7-8 дней чай уже остынет. Любай не только волновался из-за длительного отсутствия Ся Тинья, он волновался и о его здоровье. Из-за того, что о ранении Ся Тинья не могли узнать, он не мог найти доктора. Он также не решался и приносить лекарства в палатку, так что он мог лишь дать Ся Тинья держаться самому. Что же до ранения Ся Тинья? Любай помнил, что Лин Чуцзю приготовила шкатулку с лекарствами для Ся Тинья. Поискав среди коробок, он нашел их. Любай не знал, были ли эти лекарства полезными или нет, но все равно он дал их все Ся Тинья. Было ли то жаропонижающее, противовоспалительное, холодное лекарство? Любай скормил их все Ся Тинья по инструкции. Хоть Ванье и не приходит в себя, его рана не становится хуже. Мы должны верить в Ванье и Ван Фэй. Мо Цинфэн невольно вздохнул, глядя, как Любай расхаживает взад-вперед. Он тоже волновался, но разве волнение могло изменить ситуацию? Забудь об этом, мы можем только ждать. Любай вздохнул, и выражение его лица снова стало спокойным. Он знал, что, как бы он ни беспокоился, он не мог показывать этого перед другими, и он не мог позволить людям увидеть ни малейшего изъяна. Любай и Мо Цинфэн дали Ся Тинья еще одну дозу лекарства и немного воды. Они также несколько раз велели теневым стражам охранять Ся Тинья лично и не позволять никому приближаться к ним, после чего ушли. После того, как Ся Тинья вошел в палатку, он не появлялся 4 или 5 дней. Не только восточные генералы недоумевали, но и северные тоже, но никто не решался ничего предпринять. Они догадывались, что Ся Тинья, возможно, ранен, но они не знали, насколько серьезно он был ранен, и они не были уверены, не было ли других причин, по которым Ся Тинья не показывался. Например, быть может, он должен был подавлять свой уровень мастерства, чтобы не достичь уровня бога боевых искусств. Если они явятся отомстить за убийство их богов боевых искусств и тупо ворвутся в палатку, возможно, это приведет к тому, что Ся Тинья безжалостно убьет их. Никто не решался рисковать, ни восток, ни север. Что же до частных расспросов? Сначала должна была появиться такая возможность. Армия Цзиньюэ охраняла палатку Сятинья. Кроме Мо Цинфэна и Лю Бая, никто больше не подходил к ней ближе, чем на 100 метров. Какие же новости они могли услышать? Пока они не определят, каково настоящее состояние Сятинья, восточные генералы не решались действовать. И северная армия тоже не решалась предпринимать никаких ходов. Хотя их не прямо победили в бою, они были вынуждены отступить. Все знали, что у них не было сил сражаться снова, потому что они боялись Сятинья. Теперь, когда ситуация была неясна, восток и север не решались действовать опрометчиво, но это не означало, что они не могли заключить такого союза. Северные генералы встретились с восточными генералами в частном порядке и обсудили с ними сотрудничество. В этом мире нет вечных врагов и вечных друзей. Хотя север и восток сражались не на жизнь, а на смерть, возможность сотрудничества не была нулевой. Когда их интересы были одинаковыми, сотрудничество было делом времени. Сотрудничество, предложенное северной страной, было очень простым. Если Сятинья не появится, когда северная страна передаст письмо о капитуляции через 7 дней, то они приведут войска в лагерь Сяванье, чтобы проверить ситуацию. Независимо от результата, северная армия отступит, но восточная страна должна будет дать им 30 тысяч стоунов зерна. Почему северная страна объявила войну? Потому что у них не было еды. Чтобы есть, северной стране оставалось лишь тяжело работать. Даже если они отступят, они не забудут попросить еды. 30 тысяч стоунов зерна – это немного. Однако этого было достаточно, чтобы северная страна могла пережить зиму. Северная страна могла лишь слегка снизить нехватку еды у себя на родине. Зимой многие люди умрут от голода. Восточный генерал немного поразмыслил и отважно согласился. Не то чтобы они были слишком смелыми, но не могли выяснить настоящее состояние Сятинья. Они правда были очень расстроены. Использовать 30 тысяч стоунов зерна, чтобы купить спокойствие, было не слишком дешево, но и не полностью провально. Что же до того, чтобы делить шкуру медведя? Восточный генерал думал, что, если северная армия решит драться, им ни к чему бояться. В конце концов, даже если Сятинья был серьезно ранен и не мог снова сражаться, у них все еще есть армия Цзиньюэ. Таким образом, без ведома Лю Бая и Мо Цинфэна две стороны пришли к соглашению. Глава 549. Пробраться. Ванье в опасности. Кто знает, сколько лошадей пало по пути. На четвертый день после несчастья с Сятинья люди Лю Бая наконец-то доставили письмо к Суча в столицу. Су Гунцзы, срочное письмо. Гонец передал письмо Суча и лишился чувств от изнеможения. Отведите его передохнуть. Суча поспешно открыл письмо. В его глазах отразилась паника, и он долго не мог прийти в себя. Скорее, приготовьте экипаж, я еду в поместье Ся. Кареты в поместье семьи Су всегда были наготове. Суча оставлял изноходу чаще всего, поэтому он быстро выехал в экипаже. Скорее, поезжайте в поместье Ся. Всю дорогу подгонял Суча, жалея, что карета не может летать. Такая необычайная скорость, разумеется, привлекла внимание некоторых людей. Пошлите кого-нибудь следом. Императорский шпион следил за Суча и Линчу Цзю 12 часов в день, так что, когда он увидел, что карета выезжает из поместья Су, разве он мог этого не заметить? Дело было слишком срочным. Суча и не подумал притворяться. Суча даже не подумал о том, кто следовал за ним. Даже если бы он о нем подумал, ему некогда было сейчас заботиться об этом. К счастью, охранники поместья Ся сразу увидели карету семьи Су издалека, так что они открыли боковую дверь и пропустили карету прямо внутрь. Иначе люди, следившие за Суча, увидели бы снаружи, что Суча взволнован, и сделали бы все, что можно, чтобы выяснить причину. «Где Ванфы? Поскорее, отведите меня к ней». Как только Суча выбрался из кареты, он потащил за собой слугу и побежал в кабинет. Когда домоправитель Ца услышал новости, он тоже заторопился ему навстречу. «Су Гунцзы, что с вами? Отведите меня к Ванфы». Суча, не останавливаясь, потащил домоправителя Ца за собой. «Скорее, дело срочное. Я понимаю, понимаю, Су Гунцзы, сначала отпустите меня». Домоправитель Ца был стар, он не мог долго бегать. Он легко уставал после пары дюжин шагов. «Поторопитесь», Суча отпустил домоправителя Ца и побежал прямо в кабинет. Домоправитель Ца не был невежественным человеком. Увидев это, не посмел задерживаться ни на вздох дольше. Он тут же позвал молодого и сильного стражника, чтобы тот позвал Линчу Цзю. Поскольку в последний раз Линчу Цзю притворялась, что ее лицо ранено, Она жила просто и не выходила без причины из своей комнаты. Максимум, она ухаживала за лекарственными растениями, которые она посадила у себя на заднем дворе, и сегодня не было исключением. Когда стражник нашел Лин Чуцзю, она сидела на корточках и полола грядку в лекарственном саду. Услышав доклад стражника, Лин Чуцзю неторопливо встала и помыла руки, прежде чем пойти в кабинет. Су Ча вбежал в кабинет, когда он подождал пару вдохов, но все еще не увидел Лин Чуцзю. Он выбежал за дверь, чтобы найти кого-нибудь. Увидев Лин Чуцзю во дворике, Су Ча поспешно подошел и оттащил Лин Чуцзю в сторону. «Ван Фэй, кое-что серьезное случилось. В чем дело?» Лин Чуцзю слегка переменилась в лице. Сначала она думала, что Су Ча снова устраивает суматоху на пустом месте, но сегодня, похоже, все было не так. Су Ча понизил голос и сказал: «С Ван Е случилась беда». «А?» Лин Чуцзю застыла, а Су Ча взволнованно сказал: «Здесь не место для разговоров. Пойдемте поговорим в кабинете». На этот раз Лин Чуцзю не требовались советы Су Ча, она сама побежала в кабинет. Как только они прибыли в кабинет, Су Ча закрыл дверь и показал Лин Чуцзю письмо Лю Бая. «Ван Фэй, взгляните. Это правда?» Прочитав письмо, Лин Чуцзю потрясенно отступила на шаг назад. Ся Тинья был тяжело ранен и без сознания. Ван Е подставили на этот раз. По какой-то причине на поле боя внезапно появились гвардейцы черных доспехов из Центральной империи. Ван Е потратил много сил, чтобы заставить их отступить. Поскольку Ван Е сильно пострадал из-за этого, Северная армия воспользовалась этой ситуацией. Ван Е снова атаковали. В итоге, бог боевых искусств Северной страны подорвал себя, и при этом Ван Е был тяжело ранен и потерял сознание, сказал Су Ча Лин Чуцзю с яростью. Он знал, что Лин Чуцзю не дочитала письмо, что она остановилась, когда прочитала о том, что Ся Тинья серьезно ранен, потому что он поступил так же. Он уже сидел в карете, когда вспомнил, что надочитал письмо, поэтому он достал его и перечитал заново. Лин Чуцзю не было дела до того, как пострадал Ся Тинья. Она хотела знать одно: сколько дней прошло с тех пор, как письмо было отправлено тебе? 4 дня, Ван Е потерял сознание 4 дня назад, Су Ча был в этом уверен. Тогда, если принц сейчас очнется, мы не получим новостей об этом, так? 4 дня были достаточным сроком, чтобы многое сделать, и чтобы многое случилось, можно так сказать, но, судя по письму Лю Бая, Ван Е на этот раз сильно пострадал. Боюсь, что это невозможно. Су Ча знал характер Лю Бая. Если бы ситуация не была крайне плохой, он не прислал бы письмо с просьбой о помощи. Мы сейчас не на фронте. Мы не знаем, какова ситуация сейчас. Лин Чуцзю скучала по современным технологиям связи в этот момент. Если бы они были в современном мире, будь она хоть за 1000 миль, она могла бы спросить о происходящем сразу же по телефону. В этом нет ничего такого, но ситуация на фронте определенно не оптимистическая. Что восточная армия, северная, как только узнают, что Ван Е серьезно ранен, она упустит такой возможности. Су Ча знал, о чем думает Лин Чуцзю. Он тоже надеялся, что Ся Тинья уже пришел в себя, но на это нельзя было полагаться. Ах, Лин Чуцзю тяжело вздохнула и некоторое время молчала, прежде чем сказала: «Ты прав, поэтому собирайся, мы сегодня же отправляемся на фронт». А, Лин Чуцзю испугала Су Ча. Почему она вдруг собиралась поехать на фронт? Ван Е серьезно ранен и без сознания. Лю Бай написал тебе, потому что просит помощи, не так ли? Добродушно объяснила Лин Чуцзю. Да, это так. Хотя Лю Бай не сказал об этом прямо, разница была невелика. Поскольку это был зов о помощи, мы поспешим спасать Ван Е. Если Ван Е очнется, Северная армия и Восточная не посмеют действовать опрометчиво. Даже если у Лин Чуцзю были предубеждения, она признавала, что Ся Тинья очень силен, и солдаты Востока и Севера испугаются, когда увидят его невредимым. Они потеряют мужество и набудут больше сражаться. Но, Су Ча, казалось, был в замешательстве, но не мог сказать, почему. Лю Бай попросил его о помощи, но он наговорил вести Лин Чуцзю на фронт. Никаких «но». Лю Бай хочет скрыть новости о том, что Ван Е ранен, поэтому он не решится пригласить доктора. Он написал тебе, потому что хочет, чтобы я приехала. Лин Чуцзю напомнила Су Ча, чтобы он не забывал, что она доктор. Вы подумайте, я... Су Ча хлопнул себя по лбу. Я и впрямь забыл, что вы доктор. Раз Ван Фэй решила ехать на фронт, я сделаю приготовление. Сказав эти слова, Су Ча повернулся, чтобы уйти, но его остановила Лин Чуцзю. «Вернись, не надо делать никаких приготовлений, мы с тобой уедем потихоньку с теневым стражем сегодня ночью. Больше никто не поедет. Они должны были действовать тихо. Если они возьмут с собой много людей, разве это будет не то же самое, что раскрыть себя? Только мы вдвоем, что же я буду делать? Я не врач, я, вероятно, не смогу помочь». Важнее всего было то, что он должен был путешествовать день и ночь всю дорогу. Могло ли его слабое тело это выдержать? «Ты должен поехать, потому что...» Глава 550. Кризис. Зов о помощи. «Потому что я не могу гарантировать, что я смогу вылечить Ванье, и не могу гарантировать, что Лю Бай сможет сохранить эти новости в секрете». В таком случае, когда Лин Чуцзю сказала эти слова, она остановилась на мгновение, посмотрела на Су Ча и вздохнула. Затем продолжила. «В тот момент, когда новости о том, что Ванье серьезно ранен и умирает, дойдут до столицы, если меня там набудет, ты будешь первым, кому не поздоровиться». Без поддержки Ся Тинья Су Ча был просто обыкновенным предпринимателем. У семьи Су были деньги, но не было влияния. Если новости разойдутся, император и остальные не оставят Су Ча в покое, потому что банк под твоим началом – большой жирный куш, с которого все не сводят шлях. Когда все узнают, что Ванье серьезно ранен, император потребует от тебя передать ему управление банком. Без поддержки Ся Тинья император сможет вынудить Су Ча. И существовало много способов заставить Су Ча добровольно отдать банк. Даже если Ся Тинья выздоровеет, после того как Су Ча добровольно отдаст банк, вернуть его будет непросто. Однако все будет иначе, если Су Ча не будет в столице. Если Су Ча не будет в столице, когда император заберет банк у семьи Су, это можно будет назвать грабежом. Когда Ся Тинья поправится от ранения, он сможет его забрать. Если же Ся Тинья не поправится, то он может не ожидать сохранить за собой банк. Однако он может спасти свою жизнь. Су Ча вздохнул. «Вы правы, Ван Фэй. Я поеду с вами ночью». Для него было безопаснее покинуть столицу ночью с Лин Чуцзю. Что же до того, что случится с банком и семьей Су в его отсутствии? Ну и что, что он потеряет немного денег? Нельзя сказать, что он не мог себе этого позволить. Когда Лин Чуцзю увидела, что Су Ча понял главное, она больше ничего об этом не сказала. Она только добавила: «Отдай распоряжение насчет своей семьи в первую очередь, особенно насчет твоего отца». Лин Чуцзю кое-что знала о семье Су. Как посторонняя, она не имела права говорить Су Ча, что он должен делать. Однако она не хотела, чтобы семья Су Ча устроила неприятности в самый ответственный момент. «Я понимаю, я отошлю их сегодня днем. Ван Фэй, не волнуйтесь, ни в дела банка, ни в дела семьи Су мой отец не сможет вмешаться. На самом деле лучшим решением было бы убить его, но этот человек был его отцом, как же он мог убить его? Хорошо, что ты сам это понимаешь. Что бы ни случилось, тебе самому подчищать концы. Я не хочу, чтобы мы вернулись и увидели, что семья Су нашла убежище у императора». Слова Лин Чуцзю были одновременно и советом, и предупреждением. Су Ча понимал важность этого дела и не решался откладывать. «Я разберусь с этим, Ван Фэй, просто ждите меня у почты за городом сегодня». «Хорошо». Когда Лин Чуцзю разрешила этот вопрос и Су Ча ушел, Лин Чуцзю позвала домоправителя Цао. Она могла скрыть свой отъезд от всех, кроме домоправителя Цао. В конце концов, ей тоже нужна была его помощь. Лин Чуцзю вкратце рассказала о том, что случилось с Ся Тинья, и, прежде чем домоправитель Цао успел отреагировать, она добавила: «Я не возьму с собой охранников из поместья, чтобы обычные люди не могли об этом узнать. Что же до императора? Если вы не скажете ему, даже если он будет сильно давить, он не сможет убить вас. Если Ся Тинья не умрет, император не сможет слишком притеснять людей в поместье Ся. Напротив, если Лин Чуцзю будет в столице, когда станет известно о несчастьях Ся Тинья, император выступит против нее. Ваш старый раб понимает. Ван Фэй, вы можете быть спокойны, ваш раб позаботится о поместье Ся», — твердо сказал домоправитель Цао без тени колебания или страха. Это был не первый раз и не последний. Поместье Ся будет с Ся Тинья, пока он напереживет эти трудности. Когда вы здесь, я не беспокоюсь за поместье Ся. После более полугода знакомства Лин Чуцзю хорошо знала преданность домоправителя Цао поместью Ся. Кто угодно мог предать Ся Тинья, но не домоправитель Цао. Передав важные дела поместья Ся, Лин Чуцзю стала готовиться к путешествию. «Достаньте печать поместья Ся, я заберу ее». Она не была нужна ей в дороге, но оставлять Ниф в поместье Ся было небезопасно. Охранники поместья Ся могли остановить любого, кто хотел войти, но они не смогли бы остановить императорскую армию. Чтобы достать печать, и Лин Чуцзю, и домоправитель Цао должны были одновременно открыть шкатулку. Домоправитель Цао пришел со шкатулкой в руках. Открыв шкатулку, Лин Чуцзю не спешила убрать Не. Вместо этого она написала прошение. Лин Чуцзю писала средне, и нелитературные способности были средними, но она все равно была в состоянии ясно объяснять вещи. Лин Чуцзю признавала свою вину в том, что она покинула столицу в частном порядке, и несколько раз заявляла, что император может наказать ее, когда она вернется в столицу. «Если император узнает, что я покинула столицу без разрешения, дайте ему это письмо с прошением». Лин Чуцзю поставила печать поместья Ся. Когда чернила высохли, она сложила его и протянула домоправителю Цао. «Я понимаю». Спина домоправителя Цао сгорбилась, и он, казалось, постарел на несколько лет. Лин Чуцзю невольно вздохнула, увидев это. «Домоправитель Цао, ни к чему так переживать. Мы с Ван Е скоро вернемся. Я понимаю, ваш старый раб всегда будет ждать возвращения Ван Е и Ван Фы». Домоправитель Цао всхлипнул, но не заплакал, только его глаза покраснели. Хотя Лин Чуцзю не сказала, насколько тяжело был ранее Ся Тинья, раз Лин Чуцзю должна была спешить на фронт ночью, этого было достаточно, чтобы показать, что ранение Ся Тинья было крайне серьезным. Иначе она бы так не поступила. «Не волнуйтесь, Ван Е поправится». Кроме этого, Лин Чуцзю не знала, что еще сказать. В конце концов, она не знала, были ли раны Ся Тинья серьезными. Лин Чуцзю нужно было сделать много приготовлений, поскольку она уезжала ночью. Таких, например, как собрать сухой паек, который потребуется в дороге, а также оружие для самозащиты. Разумеется, это были не самые важные. Важнее всего было придумать, как Лин Чуцзю будет блокировать сигналы о помощи, которые добавят ей проблемы и будут задерживать ее путешествие и обнаруживать ее местонахождение. Лин Чуцзю оставалась в поместье Ся, хотя главной причиной было то, что снаружи было небезопасно, но также и потому, что когда она выходила, она получала бесчисленные отчаянные сигналы о помощи. Ее заставляла лечить пациентов медицинская система, поэтому Лин Чуцзю с такой неохотой выходила наружу. Не то чтобы ей не хотелось спасать людей, но медицинская система никогда не обращала внимания на ситуацию и время. Когда кто-то просил о помощи, она была обязана спасать людей. В результате она вечно встречала каких-нибудь необъяснимых пациентов и необъяснимые вещи. Лин Чуцзю не хотела попасть в руки императора, и она не хотела, чтобы люди узнали, что в ней было особенного. Поэтому, ради собственной безопасности ей оставалось только пореже выходить из дома. Пока она была в поместье Ся, она также изучала, как можно блокировать медицинскую систему, независимо от ситуации и времени. В итоге она выяснила, что помимо дерева, бамбук и глина тоже могли блокировать сигналы о помощи. Железо и бронза не могли. Узнав об этом, Лин Чуцзю попросила своих четырех служанок помочь ей сплести несколько бамбуковых шляп. Когда она их испытала, она не получила сигнала. Теперь у нее в комнате было несколько бамбуковых шляп, но эти шляпы годились только, чтобы ходить, но не годились, чтобы скакать на лошади. Ее первоочередной задачей было усовершенствовать эти шляпы, иначе что она будет делать по дороге? Глава 551. Отцы убийства. Быть мишенью. И Фэй Цуй, и Чжинчжу были умными девушками. Хотя они не знали, что Лин Чуцзю хочет сделать, улучшая те бамбуковые шляпы. Услышав просьбу Лин Чуцзю, четыре служанки постарались изо всех сил. Однако прежние бамбуковые шляпы не подлежали улучшению. Фэй Цуй и Чжинчжу пришлось попросить плотника сплести для Лин Чуцзю новые шляпы, а потом добавить украшений, чтобы люди не видели, что они сделаны из бамбука. После того, как замок Лубань был создан, плотник поместья Ся, который сидел без работы, вдруг стал загружен делами. Разумеется, его главной работой было не сделать Лин Чуцзю шляпу, а помочь ей создать некоторые деликатные изделия. Например, потайной клинок, который можно было привязать к запястью, патроны, которые можно были привязать к ноге, маленький шарик размером с яйцо, который можно было наполнить лечебным порошком, и грозовую иглу. Разумеется, плотник не мог сделать такое потайное орудие, как грозовая игла раньше, потому что Лин Чуцзю сама не представляла, как их делать. Затем Лин Чуцзю объяснила, что грозовая игла – это маленькая коробочка, содержащая сотни ядовитых игл внутри. Когда на ее механизм нажимают, ядовитые иглы мгновенно вылетают, густо как сеть. Врагу будет некуда скрыться. Когда плотник услышал объяснение Лин Чуцзю, ему захотелось сделать такое потайное оружие, но он обнаружил, что у него недостаточно мастерства. Плотник много думал над этим, но в конце концов разыскал кузнеца. Вместе с домоправителем Цао они полмесяца исследовали это. Они сделали маленькую коробочку, которая могла вмещать 18 ядовитых игл. Дальность метания могла достигать 50 метров. Смертельностью оружие не поражало, но его можно было использовать для самозащиты. Лин Чуцзю испробовала одну, и эффект был идеальным. Хотя они, возможно, и не могли никого убить, если яд в игле будет достаточно сильным, она сможет быть смертельной. Лин Чуцзю еще давно попросила плотника и кузнеца сделать сотни таких, и теперь они пригодились. Лин Чуцзю вовсе не стала церемониться и взяла весь инвентарь, что был. Это было необходимо для путешествия. Она обидела бы тяжелый труд плотника и кузнеца, если бы не взяла их работы с собой. Вечером, когда бамбуковая шляпа была готова, Фэй Цуй и Чжинчжу начали прикреплять к ней ткань, как велела Лин Чуцзю. Они также прикрепили ленту, которой Лин Чуцзю могла завязывать ее на голове. Хотя им всем казалось, что шляпа Лин Чуцзю выглядит странно, что они уже не понимают ее вкуса, они не противоречили ей, потому что Лин Чуцзю этого хотела. Помимо приготовления шляп и одежды для путешествия, Лин Чуцзю также попросила Фэй Цуя и Маньяя подготовить много сухого мяса и кукурузных лепешек для еды в дороге, чтобы не тратить время на поиски еды. Они должны были путешествовать день и ночь. Они не могли позволить себе тратить время попусту. У них был лишь один день. Им еще нужно было подготовить много вещей. Лин Чуцзю гоняла слуг и охранников поместья Ся туда-сюда. Сама она была так занята, что ей некогда было даже попить воды. Лин Чуцзю также пропустила и свой обед. Фэй Цуй и Чжинчжу разогревали еду снова и снова, но Лин Чуцзю не приходила, чтобы поесть. Они невольно вздыхали. В итоге им пришлось попросить повара испечь несколько булочек, чтобы Лин Чуцзю съела их в дороге. Лин Чуцзю была занята до поздней ночи. Когда она закончила, оставался лишь час до условленного времени. Поразмыслив немного, Лин Чуцзю решила освежиться и отдохнуть до условленного часа. Ей нужно было скопить достаточно сил, чтобы выжить в дороге. Когда Лин Чуцзю расслаблялась в ванне, Су Часа был еще занят. Он мало что мог сделать со своим бизнесом и банком. Он должен был сосредоточиться только на общих идеях. Он мог передать эти особые дела своим доверенным людям. Что доставляло ему хлопоты, так это семья Су. Сегодня, когда он поспешил в поместье Ся, он привлек внимание заинтересованных людей. И, пока его не было, кто-то втайне связался с его отцом и сводными родственниками. Пока он был так занят, эти люди пытались объединиться с чужаками. К счастью, охранники в поместье были наготове и остановили его отца в последний момент. Иначе все могло бы обернуться большими проблемами. Его сводные брат и сестра, естественно, не станут останавливать их отца. В конце концов, хотя дело семьи Су было уже в его руках, их отец когда-то был главой семьи Су, то, что он сговорится с посторонними, чтобы вернуть семейное имущество, было не исключено. «Отец, я всегда хотел сохранить тебе жизнь, но ты постоянно испытываешь мое терпение. Вот скажи мне, что мне с тобой делать?» Су Ча устало посмотрел на четверых любой, которых привели к нему. Он не мог скрыть разочарование в своем сердце. Если бы он был готов носить бремя убийства своего отца в будущем, он действительно с радостью отправил бы всех этих людей на смерть, чтобы они присоединились к его матери и брату. Отца Су связали. Глядя на Су Ча, сидевшего на почетном месте, которое должно было принадлежать ему, он задрожал всем телом. «Ты злобный сын, ты когда-нибудь оставишь меня в покое?» «Оставить тебя в покое, отец, когда ты сговаривался с посторонними, ты подумал о том, что случится со мной». Су Ча, возможно, и был мягким перед Ся Тинья и Лин Чуцзю, но это не означает, что его было легко запугать. Если бы его было легко запугать, как бы он мог держать все имущество семьи Су? Кроме его отца, у него было еще несколько дядьев и старших родственников в семье. Су Ча удалось захватить собственность семьи Су у своего отца и заручиться поддержкой всей семьи Су, что показывало, что его методы были необычайными. Что, сговориться с посторонними? Ты, гнусный злодей, семья Су изначально была моей. Я не хочу отдавать ее тебе,